Глава 9. Прибытие Саюн. Виит снова отправился в путь. Я могу увеличить легион нежити еще в 3 раза, но для прохождения подземелий не нужно столько войск. При необходимости он мог использовать навыки лича, такие как поглощение маны и жизни, и создавать летающую нежить, но не стоило этого делать, безрассудно потакая своей жадности. Не факт, что от увеличения количества скелетов возрастет скорость охоты. Скелетов нужно было развивать в охотничьих угодьях, тратя на это большое количество времени. Иначе они падали даже от простого магического удара или проклятия, и их снова приходилось поднимать. «Я должен сосредоточиться на увеличении эффективности тех скелетов-магов, которые у меня есть». «Вы подняли уровень». Виит охотился день и ночь, и в результате получил 1 уровень. Джиголаз был переполнен монстрами. Раньше, благодаря технике лунного света, Виит становился ночью на 30% сильнее, но после того, как он изменил облик, это преимущество исчезло. Правда, это было не так уж и страшно. Магия лича и магия проклятий наибольшую силу приобретали тоже ночью. «Ура! Наконец-то у меня 370 уровень!» Его уровень из-за оживления скульптур сильно отставал от его характеристик. Можно было поднять его посредством охоты, но на нее из-за квестов вечно не хватало времени. Уровни монстров Джиголаза для скульптора были слишком высоки. А вот некромант при поддержке скелетов-рыцарей вполне мог справиться. Правда, было одно обстоятельство, которое очень сильно мешало охоте. В Джиголазе частенько происходили достаточно сильные землетрясения. Опять? Каждый раз, когда землю начинало трясти, Виит с золотым человеком и нежитью прятались в каком-нибудь более-менее безопасном месте. Кру-ру-ру-ру-ру-ру. Иногда земля дрожала так, что даже летучие мыши, баларды и воины хаоса стремительно разбегались по своим норам. Драконы как можно дальше улетали от извергающегося вулкана. Дружно разбегались летающие и земноводные монстры. Это было невероятно страшное зрелище. Некоторые монстры вели себя так, словно никогда до этого не видели землетрясений. Они впадали в панику и не знали, куда бежать. «Гол-гол-гол! Становится слишком жарко!» — заметил золотой человек. «Это не мудрено. Скорее всего, под землей текут реки лавы». «Тогда понятно. Взгляните на север, там уже все черно от дыма, а с горы изливаются потоки лавы». «Это же извержение вулкана». Самое величественное зрелище на Версальском континенте. Извержение вулкана всегда наступало после снежной бури. То тут, то там на землю падали огненные шары. Большие камни плавились, а монстры сгорали заживо. «Пригнитесь! Рассредоточьтесь!» Отдавая приказы, Виит вел легион нежити к реке. Извергающиеся вулканы выстреливали тоннами пылающих осколков, похожих на маленькие кометы, которые уничтожали все живое вокруг. Больше всего это было похоже на конец света. Вулкан с силой выстреливал вверх струи лавы, которые огненным дождем проливались вниз. Огромная скала разрушилась от верха до основания, когда в нее угодил вылетевший из вулкана огненный болид. Это было страшное зрелище, от вида которого кругом шла голова. Из трещин в сухой земле на поверхность вырвались фонтаны лавы. И шел ядовитый пар. Виит с нежитью торопливо бежал к реке. Было несправедливо, пройдя такой путь, умереть от простого огненного шара. «На огонь лучше смотреть с безопасного расстояния!» Наблюдая за извержением вулкана, он думал о запеченных бататах. В течение 2 долгих часов продолжалось землетрясение и извержение вулкана, обрушивая на землю потоки лавы. Он не успел убежать достаточно далеко, и нескольких зомби уничтожил догнавший их огненный шар. В конечном итоге количество нежити снизилось до 65. Вскоре после того, как землю перестало трясти, текущая по земле огненная лава начала темнеть и затвердевать. Поняв, что опасность миновала, Виит решил покинуть укрытие. Нежить, золотой человек и желтый, с головы до ног покрытые сажей, выглядели очень изможденными. «Нам невероятно повезло увидеть на Версальском континенте такое замечательное зрелище. Да но не каждому». В том, что он попал в эту опасную для жизни ситуацию, Виит винил только свою невезучесть. Отправившись дальше, Виит обнаружил 800 замороженных тел, из которых могла получиться отличная нежить. Он просмотрел журнал системных сообщений, чтобы точно знать, сколько нежити у него погибло. Тела лежали в тени, в наспех вырытых в земле могилах. На их поднятие у Виита ушло треть маны. Благословение продлится еще 2 дня. За это время я смогу получить еще 3 уровня. При поднятии уровней увеличивалось и количество маны, что благотворно сказывалось на эффективности нежити. С того дня его скорость охоты значительно возросла. И он не только смог поднять 2 уровня, но и заполнить полоску опыта на 39%. Пока действовало благословение богини Земли, он не ел, не пил и не спал, предпочитая беспрерывно охотиться. Летучие мыши, как помощники, были бесценны. С ними можно было смело охотиться на монстров 300 уровня, нападающих из тени. Когда летучие мыши умирали, из них выпадали редкие драгоценные камни и металлы, измененные аурой Джигаласа. Из этих материалов можно было делать украшения с магическими свойствами, высоко ценившимися у людей. «Может, стоит поохотиться на балардов?» Он с жадностью думал об охоте на высокоуровневых балардов, но не смог решиться на такой риск. Умерев, он мог лишиться божественного благословения. «До сих пор летучие мыши не доставляли мне особых проблем. А вот как поведут себя баларды, я не знаю». В Джигаласе было много монстров, с которыми Вииду еще не приходилось сталкиваться. Но из-за их высоких уровней и сложного ландшафта местности, охотиться на них было очень трудно. Самыми слабыми из них были летучие мыши. Следом за ними шли баларды. Виид был уверен, что летучие мыши справятся с балардами. Но на всякий случай он увеличил легион нежити. Он использовал для этого слишком много маны. Но это было необходимо, чтобы нанести врагу большой урон. «Я горжусь моим легионом нежити. Пришло время поохотиться на балардов. Растопчите их! Отправляйтесь к реке! В атаку!» Виид, спрятавшийся за скалой, отдал приказ, и нежить всей толпой набросилась на балардов. Баларды, похожие на пантер юркие существа, тут же бросились в бушующий неподалеку огонь. У летучих мышей сопротивляемость огню была очень низкой, но несмотря на это, они даже не думали отцепляться от балардов. Один из балардов вдруг прыгнул к упырям и зомби, и их мгновенно охватило пламя. «Видимо, пришло время вмешаться в это сражение мне. Иначе баларды потратят и сожгут всех моих зомби. Щит! Стрела! Воздушный взрыв!» Чтобы помешать тварям, он призвал 100 скелетов-магов и заставил их читать все известные им заклинания. Летучие мыши отвлекали балардов, как могли, благодаря чему недавно призванные скелеты-воины смогли подкрасться к ним сзади. Виид воспользовался рыком льва. «Сражайтесь! Вы же нежить! Докажите, что я не зря поднял вас из земли! Покажите этому миру свою силу! Уничтожьте как можно больше тварей!» Баларды были сильны и быстры, но проклятие Виида и магические атаки скелетов-магов не уступали им в силе. Здоровье и выносливость тварей постепенно падали. На начало боя легион нежити Виида насчитывал 900 немертвых, из которых 480 были скелетами-рыцарями. Поверженных балардов Виид тоже обращал в нежить. К сожалению, их характеристики после поднятия сильно уменьшились, и в сражении они гибли первыми. В первой же битве пали сразу 4 баларда. Вы получили опыт. Благодаря поднятию высшей нежити, навыки некромантии увеличились. Вы получили кожу баларда, являющуюся первоклассным материалом для шитья. Я потерял довольно много нежити. Но зато получил 1,6% опыта и кожу баларда. Я должен продолжить охоту на балардов. За время охоты на балардов Виид значительно увеличил легион нежити, так как для поднятия он старался использовать как можно менее поврежденные тела, качество немертвых балардов значительно улучшилось. Но несмотря на это, летучие мыши превосходили их и по количеству здоровья, и по силе. Единственное, чего им не доставало, это магия огня. Навык поднятия нежити достиг 8-го среднего уровня. Теперь вы можете поднимать высшую нежить. Первый этап призыва нежити – понимание – 1219. Второй этап призыва нежити – понимание – 461. Третий этап призыва нежити – понимание – 17. Четвертый этап призыва нежити – понимание – 6. Максимальное здоровье и сила атаки нежити увеличились. Количество маны, идущей на поддержание нежити, снизилось незначительно. Благодаря увеличению эффекта понимания призыва нежити, он получил новый навык. Четвертый этап призыва нежити открывал доступ к очень сильным заклинаниям. Призыв души воина, блуждающий по миру в оживленное тело. Это помогло усилить боевые навыки нежити и полностью убрать страх. Все навыки некроманта очень тесно связаны между собой, и их очень сложно качать. Черная магия, магия проклятий, навыки поднятия нежити росли очень медленно. Навыки некроманта, такие как поднятие нежити, увеличились. Интересно, они потеряют силу, если я вернусь в человеческое тело? Штраф на уровень мастерства наложится в любом случае. К примеру, отменив трансформацию, он потеряет эффект, дающий нежити неиссякаемую выносливость. Сражайтесь! Убивайте! Уничтожьте здесь все живое! Теперь в легион нежити входили не только летучие мыши, но и баларды. Благодаря непрерывной охоте и благословению богини Земли, он смог получить 373 уровень. Он охотился во главе нежити, как самый настоящий некромант, в течение 2 дней, ни разу не прервавшись на отдых. Хотя нет, один раз он все же остановился, решив взглянуть на результаты своей охоты, и снова сосредоточился на новом охотничьем угодье. «Здесь хорошее охотничье угодье, совсем не редкость!» В глубине Джигаласа на берегу реки можно было не только заработать много опыта, но и выбить из монстров довольно ценные предметы. Некромант в сравнении с другими классами был довольно эффективен. «Приказ хозяина! Надо уничтожить всех врагов!» Рыцарь смерти Ван Хок возглавил группу из 30 балардов. Големов из-за отсутствия некоторых магических компонентов им так и не удалось создать. Получена необработанная черная руда. Получен модификатор. Получено 10 кожаных крыльев летучих мышей. Получена цветочная кисть. Получены кожаные штаны гнома. В качестве трофеев ему досталось несколько ценных вещей. Идентификация. Кожаные штаны гнома. Прочность 65 из 70. Защита 58. Кожаные штаны, предназначенные для охоты на балардов Джигаласа. Сшиты руками скрупулезного гнома. Эффекты. 28% сопротивлению огня. Увеличивают враждебность балардов. Во время охоты и разведки, Виит время от времени находил остатки сломанных скульптур. Идентификация. Разрушенная скульптура. Прочность 3 из 25. Некоторые части скульптуры расплавила лава. Это лишь фрагмент скульптуры, невозможно определить ее первоначальный вид. Одна из уцелевших частей очень сильно похожа на человеческую руку. Художественная ценность – 2. Специальные эффекты. Восстановлению не подлежит. В Джигаласе было много поврежденных скульптур. Все они когда-то были созданы мастером, вложившим в них свое сердце и душу. Они не годятся даже на роль сувениров. Виит решил оставить в покое разрушенную скульптуру и покинуть это место. По просьбе Торида, Саюн внимательно прислушивалась к разговорам животных. «Мне надо. Вы можете дать мне немного травы?» «Я пообещал другу найти красный цветок. Говорят, красные цветы помогают в лечении детских болезней. Вы что-нибудь о них слышали? А то я, признаться, в растерянности». «Я слышу по ночам странные завывания ветра. Пожалуйста, узнайте, из-за чего он так шумит». Маленькие милые животные просили о помощи. «В награду я расскажу вам о месте, в котором растут редкие цветы. Корни этого цветка очень ценят люди. Он способствует заживлению ран». «Говорят, где-то поблизости есть родник. Не могли бы вы помочь мне его найти?» На рассвете к ней пришел снежный лис и попросил о помощи. «В награду я расскажу вам обо всех безопасных лесных тропах, которые знаю». Награда за квест была довольно хороша. Животные, обитающие в лесах и горах, очень хорошо знали местность. Они рассказывали Саюн о подземельях с сокровищами и о местах, где водятся редкие монстры. Хотя Саюн не разговаривала, животные прекрасно ее понимали. Шаг за шагом, жестами и поглаживаниями, она завоевывала их доверие. Просьба белоснежного лиса чем-то ее заинтересовала, и она решила ее выполнить. «Об этом месте мне рассказала мама. В подземелье Фуредон есть созданная эльфами дверь, пересекающая измерением. Вы хотите найти эту дверь? Вы сможете воспользоваться ею, только пройдя подземелье эльфов. Я интересовался у матери, и она рассказала, что этой дверью можно воспользоваться только раз в 2 месяца. Как вы считаете, это достойная награда? Я слышал, многие люди мечтают о таких вещах. Мне это знание бесполезно, а вот вам может пригодиться». Саюн решила отправиться в подземелье Фуредон, которое считалось хорошим охотничьим угодьем. «Это подземелье пахнет опасностью, но я думаю, все будет хорошо». Сражаясь бок о бок с Торидон, Саюн прошла опасное подземелье и нашла эльфийскую дверь. Поиски двери, открывающиеся раз в 2 месяца, увенчались успехом. Пока открывалась дверь, Саюн думала, в какое место она бы хотела отправиться. Вид. Я хочу попасть туда, где находится Вид. Убейте их всех! Чтобы добиться успеха, я должен убить всех этих тварей! Летучие мыши, сметите их! Руководил Вид легионом нежити. Он был ограничен летучими мышами и балардами, и охотиться на более ценных противников пока не мог. Благодаря непрерывной охоте, его навыки некромантии, опыт и мастерство значительно возросли. Золотой Человек, Желтый и Рыцарь Смерти Ван Хок охотились вместе со всеми. Если не брать во внимание землетрясение и извержение вулкана, охоту можно назвать удачной. Ради такого вознаграждения стоило потрудиться. Они не прекратили охоту даже после того, как закончилось благословение богини Земли. К сожалению, в этом месте слишком сложно повышать скульптурное мастерство, кулинарию, кузнечное мастерство и шитье. Нежить не нуждалась в пище, а эффекты скульптуры на них не действовали. А для усиления зомби требовалось хорошее оружие и броня. Вид во время охоты в основном использовал темную магию и призыв нежити. Жаль, я не могу пошить одежду, у которой была бы повышенная сопротивляемость к огню. За время путешествия по Джигаласу у него накопилось много подходящих для этого материалов, но был недостаточный уровень швейного мастерства. Он был некромантом, самым сильным из всех магических классов. Мог создать армию нежити и сразиться с опасными монстрами, но был не в силах воспользоваться материалами, которые добыл. С его ловкостью единственное, что он мог делать, это руководить сражением. Легион нежити играл в сражении ведущую роль, в то время как Вид накладывал на врага различные негативные бафы. Кроме того, ему приходилось придумывать новые, более эффективные тактики сражений. Скульптура. Главное, не потерять из-за лавы какую-нибудь скульптуру. При помощи света он мог создать скульптуру даже из воздуха. Монстры заинтересуются такой скульптурой, но уничтожить ее не смогут. Только она не сможет собрать всех монстров возле себя. А что, если я создам скульптуру самого себя и применю навык скульптурной трансформации? Как просто. Примени скульптурную трансформацию и наслаждайся эффектами созданной скульптуры. Впрочем, он был готов переселиться в новую скульптуру, даже если не сможет пользоваться ее эффектами. Материал для скульптуры. Что здесь есть? Камень и дерево не подойдут. В камне слишком много трещин, что приведет к сильному понижению здоровья. В Джигаласе многие материалы можно было получить во время охоты. Например, такие как этот кристалл. Идентификация. Горный хрусталь Джигаласа. Прочность 15 из 15. Полупрозрачный кристалл. Весьма распространенный, недорогой драгоценный камень. Используется в изготовлении аксессуаров, магического оружия и скульптур. Жезл дает эффект увеличения количества маны. Материал – сорт 2. Эффекты. Маг может запечатать в нем магию низкого качества. Я не собираюсь отказываться от расы лича, а просто хочу сделать себе новый скелет. Скелет, полностью состоящий из горного хрусталя. Материалы, такие как горный хрусталь, были почти незаметны для глаз. Этот материал почти невидимый. Даже в сумерках он сможет отражать свет и быть практически невидимым. Даже если он будет бросать в монстров магические заклинания и проклятия, монстры не смогут его заметить, и как следствие не нападут. Это было важно для некроманта, очень уязвимого в ближнем бою. Я могу использовать горный хрусталь в качестве магического компонента. Пришло время воспользоваться силой и выносливостью нежити. Он создал больше 450 костей. Невозможно было сразу создать весь скелет, и ему приходилось вырезать кости отдельно и соединять их между собой. Будет довольно сложно. Придется довольно часто восстанавливать ману. Попутно он придумал еще несколько вариантов использования этого кристалла. Его можно использовать в кузнечном ремесле и шитье. У оружия и доспехов, созданных с добавлением этого кристалла, была бы не только более высокая прочность, но и другие полезные эффекты. Кроме того, можно было найти и другое применение горному хрусталю. Используя этот материал и свои навыки кузнеца, я могу создавать уникальные музыкальные инструменты. Благодаря скульптурному мастерству, характеристика искусства Виида была очень высока. Он прилично играл на арфе, но его песни пока оставляли желать лучшего. Используя сухожилия монстра, дерево или металл, он создавал различные музыкальные инструменты. Вместо того, чтобы думать о вещах с высокой защитой и хорошими атакующими характеристиками, Вид размышлял о музыкальных инструментах и о том, сможет ли он конкурировать в их производстве с знаменитыми кузнецами. Характеристика искусства Виида была не низкой, но соперничать с другими кузнецами ему было тяжело. К сожалению, для повышения навыков кузнеца нужно много расходных материалов. Гораздо проще повысить навыки рисования или шитья. Навыки травника, лекаря, перевязки, рисования и кулинарии были у Виида на втором высшем уровне. Некоторые растения и травы можно было использовать в качестве красителей для одежды. Облачившись в одежду, окрашенную этими красителями, можно было немного увеличить свои характеристики и усилить защиту. На Версальском континенте растения в высушенном виде хранились бесконечно долго, и в случае необходимости их можно было выгодно продать. По правде говоря, профессии Версальского континента позволят использовать в работе любой материал. Для того, чтобы лучше охотиться, Виит изменил свои кости. Задача была не из легких. Кости приходилось создавать одну за другой. Потом из них нужно было сложить скульптуру скелета, который послужит основой для лича. «Довольно сложно собрать скелет, полностью соответствующий моим размерам и пропорциям». Виит то и дело сравнивал свое тело с телом модифицированного скелета. «Может немного увеличить рост?» «Нет, он должен полностью соответствовать основе». Виит хотел, чтобы хрустальный скелет улучшил состояние его тела, а не изменил пропорции. «Высокий рост не добавит ума моей голове и не увеличит характеристику мудрости». Вообще, можно немного поэкспериментировать с умением скульптурной трансформации. Интересно, если увеличить голову скелета в 10 раз, он станет умнее. Большая голова для больших знаний. Для изменения черепа понадобится большой кусок хрусталя. Самый большой череп, который Виит смог сделать, превышал обычный всего в 1.5 раза. Но такая голова для созданного им тела была слишком велика. Нет, все-таки нужно учитывать пропорции человеческого тела. Большой череп без колебаний был отброшен в сторону. Для обработки горного хрусталя требовались резкие и точные движения рук. Но Вииду, благодаря его уровню скульптурного мастерства, было несложно работать с этим материалом. Виид работал, не чувствуя усталости. Соединял воедино все детали скульптуры. Сначала присоединил к позвоночнику ребра и части тазовой кости. Добавил к плечевым костям руки и выдрузил на скульптуру голову. Вырезал из горного хрусталя зубы с учетом того, что боковые должны быть в 1.5 раза больше передних. Дзинь. Назовите скульптуру. Измененный лич. Вы уверены, что хотите назвать скульптуру именно так? Да. Шедевром. Вы создали скульптуру лича из горного хрусталя. Есть все основания назвать в честь нее какой-нибудь художественный центр. Такие скульптуры на Версальском континенте можно пересчитать по пальцам. Создание скульптуры лича из горного хрусталя можно считать героическим поступком. У авантюристов ее вид вызовет восторг. В прошлом уже предпринимались попытки создать такого лича, но все они закончились провалом. Благодаря красоте горного хрусталя, скульптура отвратительного скелета лича выглядит даже привлекательно. Однако художественная ценность этой работы довольно низка, так как есть еще один вариант этой скульптуры. Художественная ценность 219. Специальные эффекты. Скорость восстановления здоровья и маны увеличивается на 16% в течение дня. Мудрость и образованность увеличивается на 42%. Проворство увеличивается на 10%. Сила уменьшается на 130%. Скорость чтения заклинаний увеличивается на 8%. Контроль над нежитью плюс 4%. Эффекты не складываются с действием других скульптур. Число законченных шедевров 87%. Навык скульптурного мастерства увеличился. Слава увеличилась на 15. Мудрость увеличилась на 1. Эта скульптура была очень похожа на скульптуру одноглазого лича. Отличалась она лишь размером головы, качеством исполнения и эффектами. Проворство и мастерство скульптуры почти не повысились. Виит использовал навык трансформации. Скульптурная трансформация! Вы использовали навык трансформации скульптуры. Кости Виида стали прозрачными и приобрели бледно-фиолетовый цвет. Голова немного увеличилась в размерах. Он не стал полностью прозрачным, а превратился в призрачную мерцающую фигуру. Благодаря эффекту трансформации, незначительно увеличились мудрость и образованность. Здоровье и мана увеличились на 15%. Понимание скульптур у вас на 3-м высшем уровне, из-за чего превращение в лича завершилось не полностью. Эффективность применения навыка поглощения маны и поглощения жизни повысилась на 10%. Благодаря трансформации незначительно увеличился навык понимания скульптур. Хе-хе-хе-хе-хе. На хрустальном черепе Виида расцвела радостная улыбка, и он вновь занялся охотой. он уверенно вел за собой легион нежити. Раньше, когда он был одноглазым личом, эффективность его охоты была не очень высока. Поэтому он решил увеличить свою армию нежити еще в 3 раза. «Рыцарь смерти!» Зомби, потребляющих огромное количество маны, он послал на передний фланг, чтобы те противостояли самым сильным монстрам. «Бойцы, сделайте шаг вперед! Это приказ правителя нежити Деурола!» Вид доверил управление легионом нежити рыцарю смерти. Отправив в бой летучих мышей и балардов, Вид наконец смог расслабиться. Пройдя через дверь, сделанную эльфами, Саюн переместилась в провинцию Джигалас. «Жарко. И хочется пить». С вершин гор вниз текли раскаленные потоки лавы. Земля вокруг была похожа на кладбище разрушенных скульптур. «Где я?» Саюн осмотрелась, надеясь увидеть Вида, но его нигде не было. Портал коварных эльфов переместил ее так близко и одновременно так далеко от заветной цели. «Я чувствую сильный запах крови в той стороне». Торида пришел на Джигалас, чтобы помочь Саюн. «Где-то там скрывается сильный монстр». «Я хочу на него поохотиться». Он, пройдя немного вперед, поднял с земли большой валун и бросил его в темнеющий неподалеку провал. Вампиры клана Торида могли чувствовать запах вражеской крови на расстоянии. Скрываться от них было бесполезно. Торида и клан вампиров вступили в бой. «На вкус не очень». Вампиры Торида попробовали крови скрывающихся в тени монстров. Под прикрытием магии Саюн, вытащив меч, бросилась на противника. Чем дольше вампиры пили кровь этих монстров, тем сильнее становились. Благодаря высоким уровням лорда Торида и Саюн, младшие вампиры очень быстро росли. Баларды и летучие мыши никаких затруднений у Саюн не вызывали. Она со своим высоким уровнем уничтожала врагов наравне с Торида. «Это опасно!» Без помощи жреца Саюн после каждого боя нужно было отдыхать. Но она не хотела останавливаться, мечтая побыстрее отыскать Вида. Такое хрупкое существо, как Вид, не должен был оставаться в Джигаласе один.